Дорогой Уотсон, извините, но мне необходима ваша помощь. Слушаю вас, Холмс. У нас не так много времени до 6, а нам предстоит еще один важный визит. Так что пока я разыщу кэб, отправьте, пожалуйста, вот эти 2 телеграммы. Угу. Адреса вот здесь, на отдельной бумажке. Да. Почтовое отделение за углом. Да, и купите, пожалуйста, последний выпуск какой-нибудь из газет. Ну, что пишут в газетах, Уотсон? Есть ли что-нибудь, что может интересовать нас с вами? Ну, разумеется, есть. Неужели мы могли подумать, Холмс, что они упустят такой случай? Вот, пожалуйста, через всю страницу огромными буквами. Преступление в Кенсингтоне. Сумасшедший убийца. Ну-ка, интересно. Пожалуйста, пожалуйста. Приятно сознавать, что не может быть различных точек зрения на это событие. Ибо мистер Лестрейд, один из самых опытных полицейских агентов, и мистер Шерлок Холмс, хорошо известный консультант и эксперт, сошлись на том, что цепь причудливых происшествий, окончившихся так трагически, свидетельствует о безумии, а не о преступлении. Рассказанные нами факты не могут быть объяснены ничем, кроме помешательства. Печать, Уотсон, настоящее сокровище! Если уметь ею пользоваться. Все идет просто превосходно. Мистеру Харкеру удалось таки напечатать свою статью. И стало быть, все в порядке. Честно говоря, Холмс, я не совсем понимаю вашу игру. Так что некоторые разъяснения оказались бы весьма кстати. Терпение, Уотсон. Еще немного терпения, и я открою все свои карты. А пока... Остановитесь здесь, кэбмен. Мы приехали. Итак... Гельдер и компания, Черт-стрит. Прошу вас, Уотсон. Здравствуйте, мистер Гельдер. Позвольте вас побеспокоить. Меня зовут Холмс. Шерлок Холмс. Очень приятно, мистер Холмс. Весьма и весьма наслышан о вас. И не трудитесь, пожалуйста, представлять мне вашего спутника. Легко догадаться, что это доктор Уотсон. Здравствуйте, мистер Гельдер. Рад познакомиться с вами, доктор. Взаимно, взаимно. Я понимаю, мистер Холмс, что ваше посещение носит деловой характер. Прошу сесть, джентльмены. Я готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо, мистер Гельдер. Большое спасибо. И раз вы не возражаете, приступим сразу к делу. Скажите, пожалуйста, бюсты Наполеона, с которыми случилось столько непонятного, о чем, я надеюсь, вы читали в газетах, ну, конечно, конечно. Так вот, я хочу спросить, их было изготовлено только 6? Что вы? Много больше. А те, что вы продали мистеру Хэтсону? Это была последняя партия. Мы закончили ее год назад. И их действительно было только 6. И они отличались чем-нибудь от остальных? О, нет, ничем. Абсолютно ничем. Тогда как вы думаете, по какой причине... кому-то могло прийти в голову уничтожать именно эти бюсты? Поверьте, не могу себе даже представить. Подобная мысль, мне кажется, просто смешной, абсурдной. Угу. А где изготовляются эти бюсты? Вот здесь. В этой самой комнате, в которой мы сидим. Угу. А когда бюст готов, его ставят на стол в коридоре, чтобы он высох. А потом отправляют на склад. Вот и все, мистер Холмс. Не знаю, что можно добавить к этому. Благодарю. А скажите, мистер Гельдер, вы не знаете человека, изображенного на этой фотографии? Ах, негодяй. Ах, мерзавец. Да, я хорошо его знаю. Моя мастерская пользуется всеобщим уважением, мистер Холмс. И за все время здесь только один раз была полиция. И как раз по вине этого субъекта. Когда это случилось? Около года назад. Он полоснул на улице ножом другого итальянца, удирал от полиции и вбежал ко мне в мастерскую. Здесь его и арестовали. Его звали Беппо. А фамилия? Фамилию я не знаю. К чему его присудили? Тот, кого он ранил, остался в живых. И поэтому он получил только год тюрьмы. Наверное, он уже на свободе. Но сюда он не посмеет и носа показать. Да... Да, ведь у меня работает его двоюродный брат. Пожалуй, он может сообщить вам, где... О, нет, мистер Гельдер, не говорите брату ни слова. Умоляю вас, ни одного слова. Дело очень серьезное, вы понимаете. Кстати, не можете ли вы установить более точно, когда именно были изготовлены эти бюсты? Только приблизительно, мистер Холмс. Только приблизительно. В торговой книге должно быть записано, когда я их продал. Ага, вот. 3 июня прошлого года. Значит, бюсты были закончены за несколько дней до этого. Спасибо. А какого числа был арестован Беппа? Абсолютно точно сказать не могу. Можно, правда, посмотреть по платежной ведомости. Да, последнее жалование было ему выплачено 20 мая. Благодарю вас, мистер Гельдер. Не буду больше злоупотреблять вашим терпением. Прошу вас только никому не рассказывать о разговоре с нами. Хорошо. До свидания. До свидания, мистер Холмс. До свидания, доктор Отсон. До свидания, мистер Гельдер. Ну, Отсон, кажется, многое проясняется, но нам надо спешить. Боюсь, что Лейстрейд уже заждался нас. Тысячи извинений, мистер Лейстрейд. Мы немного запоздали, но будьте к нам снисходительны. Ничего, ничего, мистер Холмс. Нам пришлось как следует поработать. И не даром, Лейстрейд, не даром. Я проследил судьбу каждого бюста с самого начала. Судьбу каждого бюста. У всякого свои методы, мистер Холмс. Но мне кажется, что я за день достиг большего, чем вы. Я установил личность убитого. Да что вы говорите? И определил причину преступления. Превосходно. Инспектор Хилл узнал убитого с первого взгляда. Его зовут Пьетро Винуччи. Он родом из Неаполя. Страшный головорез. Его убийца тоже, вероятно, итальянец. Пьетро выслеживал его. Он носил в кармане его фотографию, чтобы по ошибке не зарезать кого-нибудь другого. Он выследил своего врага. Видел, как тот вошел в дом. Дождался, пока он выйдет. Напал на него и в схватке получил смертельную рану. Что вы на это скажете, мистер Холмс? Превосходно, Лейстрейд, превосходно. Но я не вполне понимаю, при чем тут бюсты Наполеона? О, господи, ну дались вам эти бюсты, мистер Холмс. В конце концов, история с ними пустяки. Вот убийство, это настоящее дело, и, как видите, я держу в руках уже все нити. Как же вы собираетесь поступать дальше? Очень просто. Я отправлюсь вместе с Хиллом в итальянский квартал. Мы разыщем человека, изображенного на фотографии. И я арестую его по обвинению в убийстве. Хотите пойти с нами? Едва ли. Пожалуй, нет. Мне кажется, мы добьемся успеха гораздо проще. Не могу ручаться, потому что это зависит... Словом, это зависит от одного обстоятельства, которое не в нашей власти. 2 шанса за успех и 1 против. Итак, я надеюсь, что если вы пойдете со мной сегодня ночью... Мы арестуем его. В итальянском квартале, мистер Нет. Холмс? По-моему, гораздо вернее искать его в Чизике. Если вы, Лейстрейд, сегодня ночью поедете со мной в Чизик... Ничего не понимаю. Я обещаю завтра отправиться с вами в итальянский квартал. От этой отсрочки никакого вреда не будет. Ну что ж, мистер Холмс, если вы настаиваете, я ничего не имею против. Итак, по рукам? По рукам.